Но нам было не до того, чтобы требовать от сапожника подписи, и мы ушли, махнув рукой. Дома был создан совет с участием Люсьены. Миша сказал, что будь он четырежды проклят, если еще хоть раз возьмется за увеличение фотографий. Всю жизнь он мечтал быть художником-архитектором, подобно Пиранези, чтобы работать в той же манере и довести ее до совершенства, а не писать портреты длинноносых восточных сапожников и их мам. Люсьена сказала, что Миша чудный парень, но как же они будут жить дальше? Внезапно у меня появилась счастливая мысль. На нее натолкнуло меня посещение Духана «Бабуля по-рецески». Это название, коряво написанное на куске картона разноцветными карандашами, было загадочным и требовало лингвистических изысканий, или, как говорил Миша, раскопок, чтобы установить его происхождение. Помог нам расшифровать вывеску Духана батумский поэт Чачиков, изысканный, хотя и изрядно потрепанный рыцарь и бывший корнет. Он познакомился с Люсьеной на базаре и с тех пор непрерывно и притворно волочился за ней, прижимая обе руки к сердцу. На его руках висели тяжелые четки из черного янтаря. Чачиков писал футуристические стихи о своем кавалерийском прошлом. Я запомнил некоторые из них. Однажды он читал их нам на Барцхане, сидя верхом на стуле и похлопывая стеком по лакированным крагам. «Что мне Аполлон и разные музы? Я сам Аполлон в галифе». В общем, он был добрый и храбрый малый, хотя и хвостун. Он любил рассказывать о своем детстве, проведенном якобы в Персии, в городе Моссуле. При этом он восклицал: «Хвала тебе, муслиновый Моссул, приют моих давно истлевших предков». Чачиков без всякого труда расшифровал название Духана. «Бабуля», — сказал он, — «это местное название рыбы барабули или султанки. Самая вкусная рыба на Черном море». «По-рецески» — это значит «по-гречески». Итак, вы сами догадываетесь, что полное название переводится так: «султанка» по-гречески. Этим блюдом славится вышеназванный духан. Сидя однажды в этом духане, я заметил на стене над своим столиком портрет Кемаль-Паши, вырезанный из газеты. Вокруг Кемали детская неуверенная рука нарисовала венок из полевых маков. По-моему, Мише надо было переходить на портреты Кемаль-Паши. В Батуми в то время было довольно много турок. В городе совсем не было ни портретов, ни фотографий Кемаля. В-третьих, не надо корпеть над пожелтевшими карточками. А потом иметь дело со вздорными родственниками. У Кемаль-Паши, надо полагать, родственников в Батуми не было. Батумские турки считали Кемаля своим национальным героем. Но вряд ли в городе нашелся бы хоть один человек, который его видел своими глазами. Миша согласился. Началось с того, что он нарисовал Кемаля в профиль и подарил этот портрет хозяину Духана бабуля по-рецески. Успех предприятия с портретами Кемаля, как говорится, превзошел ожидания. Заказы посыпались со всех сторон. Люсьена разработала тариф. За портрет в профиль тушью — 1 лира, за анфас — 2 лиры, за портрет в красках — 3 лиры, за портрет, изображавший Кемаля на вороном коне — 4 лиры. И, наконец, за портрет, где Кемаль скачет на поле боя по трупам убитых врагов — 5 лир. В то время как раз шла греко-турецкая война, задевшая мимоходом и Батум. Но об этом после. Миша так набил руку на Кемале, что мог рисовать его с закрытыми глазами. Снова некоторое изобилие вернулось к нам на террасу на Барцхане. Но я к тому времени уже начал редактировать морскую газету «Маяк» и переехал в город. Мне дали комнату в бординг-гаузе, гостинице для матросов, отставших от своих пароходов. Береговой приют. Почти во всех портах мира есть так называемые береговые приюты для моряков, отставших от своих пароходов. Иначе эти приюты называются бординг-гаузами. Это нечто среднее между ночлежкой, пивной, вытрезвителем и публичным домом. Был такой бординг-гауз и в Батуми, но в урезанном виде, без явных признаков пивной и публичного дома. Когда союз моряков побережья Гагры-Батум под сильным нажимом комиссара Нирка, а на Нирка нажимал я, решил, наконец, издавать свою морскую газету «Маяк», мне, как редактору, дали комнату в Бординггаузе, но предупредили, что эта комната будет вместе с тем и редакцией. Меня это совершенно устраивало.